чуть-чуть счастья. Счастье, это что ни говори, всегда хорошо. Это когда ты спишь без задних ног, бодрствуешь без головы и отдыхаешь потом всем телом. И чтобы еще Родина была безмятежной, чтоб ты крепко спал, а счастьем твоим никто не интересовался. Чтобы ложился, не чувствуя ног, пробуждался, не помня временем, и вставал с ощущением эйфории от вечной свободы. Эйфория-то никогда бы не кончалась.